Глава 32. Тайгер Ривз. Воспоминания. Конкурс талантов. Прошлое. «Притащить в элитную школу ширпотреб. Мы за год обучения здесь платим сумму, превышающую годовой достаток среднестатистической американской семьи, а тут такой финт ушами!» В бешенстве, думаю я, упорно прокладывая свой путь к месту проведения идиотского конкурса. Солнце уже припекает макушку. День обещает быть жарким. Проходя вдоль ухоженных дорожек, я пинаю редкие камушки, попадающиеся под ноги. Когда дохожу до нужного здания, фигею от наплыва людей, столпившихся на ступенях, заполнивших все пространство вдоль и поперек. И впрямь, словно на шоу попал, честное слово, прочувствовал весь напряг и накал страстей. Мысленно иронизирую, удивляясь тому, кого здесь только нет. Холли шит. И вот это претендует на обучение в моей школе? Твою мать, а! Мне становится очень любопытно посмотреть именно на конкурс так называемых талантов. Увидеть все это дерьмо своими глазами. Так что беру курс в сторону актового зала. Ну чё? Я шел и с каждым шагом убеждался, что ничем хорошим здесь и не пахнет. Что за хрень? Да, чтобы учиться в этой школе, недостаточно иметь только деньги. Нужно сдать все экзамены и пройти жесточайший отбор. Даже я при всех возможностях отца поступал на общих основаниях, согласно установленным правилам школы. А сейчас из-за какой-то грёбаной социальной программы у нас будет учиться какой-нибудь тупорылый спортсмен, типа одаренный, которого никто не выкинет из-за неуспеваемости. А ведь это престиж школы. Отсюда прямой путь в университеты Лиги Плюща. В частности, большинство наших выпускников гарантированно поступают в Гарвард, где собираюсь учиться и я. Мне кажется, что это все несправедливо по отношению к учащимся. Преодолев всю толкучку разношерстной массы, я уверенно прохожу к актовому залу, где все забито под завязку. Сразу же сунулся в партер. Там всегда есть особые забронированные места. Нашел отца в числе принимающей комиссии и плюхнулся на свободное кресло прямо за ним. Затем был конкурс, где мне выбешивал буквально каждый. Ну реально, они, мать его, издевались. Где там таланты, а? Этих одаренных нельзя было пускать даже посидеть на ступенях знаменитого Ласкала, в котором я частенько бывал. Стебался я знатно, измывался как мог, действуя отцу на нервы своими комментариями. Изводил предков в попытке скоротать время и скуку смертную. Каждое последующее выступление еще больше уверяло меня в моей правоте. Хотелось уйти с этого корявого представления сельской самодеятельности.